Также сам собой напрашивался вывод, что Блэка убрали намеренно. Не было никакого смысла брать с собой нетренированного мага, который к тому же более 10 лет не колдовал, а последние 2 года только и делал, что топил свое горе в бутылке. Если Блэк столько времени гнил в камере, это значит, что побег Сириуса из тюрьмы явно не входил в замысел Альбуса и мог нарушить какие-то его планы. И Ал устранил его, как только подвернулась удобная возможность. Одним выстрелом убил 2 зайцев, и убрал единственного близкого человека Поттера, и тем самым приблизив его к себе. А еще он может контролировать видение. Это оставалось для юноши загадкой. Вся история получалась довольно складной, кроме этой части. Директор определенно знал, что у студента должно было быть видение, но в своих ментальных щитах он был уверен, а так как никто кроме него о видениях не знал и, следовательно, сдать не мог, Дамблдор о нем узнал сам, а может и вызвал их тоже сам. Маг провел рукой по запонке. Проверить воспоминания стоило, но в этом практически не было никакого смысла. Вся история уже сложилась в одну четкую, последовательную цепочку. Сначала Дамблдор напоил его чаем с зельем, потом околдовал, скорее всего, Империусом, а после отправил в министерство, в заранее заготовленную ловушку. А как только студент прибыл в больничное крыло, старик стер последние воспоминания, и, решив, что все следы подчищены и дело сделано, он удалился во свояси. «Я его убью». Эта мысль давно мелькала в голове Геллерта, но раньше это скорее было крайним средством, а не четко оформившимся желанием. Все же смерть столь заметной фигуры не пройдет незамеченной. Это тебе не заменить одну канцелярскую крысу в министерстве на другую. Но теперь маг точно решил, что директор умрет именно от его руки и будет точно знать, кто именно толкнул его с холодные объятия смерти. На этот раз Эльбус в его глазах не заслуживал ни второго шанса, ни прощения, ни пощады. «Ты в порядке?» В голосе Гермионы появились обеспокоенные нотки. Юноша угрюмо кивнул, все еще витая в своих мыслях. «Сколько я был в отключке?» — поинтересовался Гриндевальд спустя несколько минут молчания. «Со вчерашнего вечера», — с готовностью сообщила девушка. «Сегодня уже 31 июня и через 4 часа отбывает поезд в Лондон. Я собрала часть твоих вещей, которые лежали на столе и на кровати, но там еще многое осталось. Спасибо», — искренне поблагодарил он, поднимаясь с постели и мысленно радуясь, что Гермиона благоразумно не стала лезть в шкаф. Там было предостаточно вещей, которые вызвали бы у нее лишние вопросы. А корректировать память подруги маг не хотел. «Иди, я через несколько минут догоню тебя», — вопросительно выгнув бровь, но ничего не сказав, она зашагала к выходу из больничного крыла. Когда дверь за спиной Гринджер захлопнулась, Гриндевальд поднялся и зашагал к кабинету мадам Помфри. Ведьма, услышав стук костяшек о дверной косяк, подняла голову и удивленно воззрелась на визитера. «Мистер Поттер, вам еще рано вставать», — начала женщина, но Геллерт ее перебил. «Я чувствую себя лучше, мадам Помфри», — уверенно заявил юноша. «Я очнулся около 20 минут тому назад, не успел сообщить вам об этом раньше, так как мне было необходимо поговорить с мисс Гринджер. Мистер Поттер, думаю, мадам Помфри, я бы хотел увидеть медицинское заключение, которое вы написали после моего прибытия», — огорошил ее Гриндевальд, не желая выслушивать нотации о безответственном отношении к своему здоровью. Маг хотел лишь поскорее совсем закончить и убраться отсюда, а подлечить себя он и сам сможет. «Вы сомневаетесь в моей оценке», — возмутилась Поппи, встав из-за стола. «Нисколько. Просто пользуюсь своим законным правом получить информацию о состоянии моего здоровья», — уже более холодно и напористо отчеканил юноша. «Или же мадам Помфри вспомнила случай с Амбридж и решила, что пререкаться дальше будет себе дороже, или же просто захотела поскорее спровадить назойливого студента, но она все же потянулась к стопке папок с документами. Немного покопавшись в них, она выдала лист пергамента Геллерту. Пройдясь взглядом по строчкам и не увидев ни одной записи о зелье, маг едва заметно скривился и вернул документ колдомедику, сделав вывод, что и она пляшет под дудку Дамблдора. «Зелье в крови можно обнаружить в течение 3 суток после приема, а проверка на наличие зелий в крови – одна из первых процедур, которую должен сделать колдомедик после прибытия пациента. А значит, или она даже не стала делать такую проверку, или не вписала ее результаты в свое заключение». Распрощавшись с Помфри, Гриндевальд зашагал к выходу, стараясь не слишком припадать на раненую в дуэли ногу. Времени на сборы оставалось не так много, а так как делать в больничном крыле ему больше нечего, Стоило поторопиться, опаздывать на поезд и потом добираться, как придется, не хотелось. Приключения и без этого хватает. Глава 17. Геллерт наложил чары на двери и окна, делая все взмахи палочки на автомате. Все его мысли были посвящены только приюту, в который ему предстояло отправиться. Гермиона, немного покопавшись в интернете, нашла новый адрес всего учреждения, а также то, что нынешняя заведующая приюта работала там воспитателем примерно в те годы, когда в приюте жил еще юный Том Реддл. Версию о том, что пещера – это место, рядом с которым некогда находился приют, юноша отбросил сразу же. Старый адрес находился в одном из старых спальных районов Лондона, где не было и намека на море и галечные берега. Теперь же он находился, если верить картам, где-то на окраинах Лондона, рядом с частной застройкой. Осталось только найти предлог, дабы разговорить заведующую. Над этим Геллерт ломал голову те несколько дней, что ему все же пришлось прожить на Тисовой улице. Он не так хорошо был знаком с миром маглов и не мог понять, с какой стороны подступиться к ней. Гриндевальду в голову приходил только вариант представиться журналистом. Но в этом плане было одно, весьма весомое, слабое место. Все рассыпется, если миссис Коул попросит удостоверение. Впрочем, других вариантов не было, и даже если заведующая откажется, то всегда можно придумать что-то новое. Плюхнувшись на кровать, он открыл дневник и вновь пробежался взглядом по строкам, выведенным размашистым почерком Гермионы. Гринвуд-стрит 26. Заведующая, Агнес Коул. Номер плюс 44-311-22-69. Переписав номер на первый попавшийся клочок пергамента, Геллерт выскочил из квартиры и, быстро сбежав по лестнице, направился к ближайшему таксофону. Утренняя прохлада заставила вздрогнуть, и маг пожалел, что не додумался прихватить с собой какую-то кофту или хотя бы рубашку. Бросив четвертак и набрав номер, он вслушивался в гудки, которые, казалось, длились целую вечность. «Добрый день, приют Вула, слушаю», — раздался высокий голос в трубке. «Здравствуйте, вы миссис Коул?» — спросил Геллерт, нервно крутя в пальцах телефонный провод. «Да, я Джон Винтер, журналист», — ровным голосом продолжил юноша, отмечая, что нужно будет изменить свою внешность, дабы выглядеть старше, ибо столь юный возраст журналиста может вызвать лишние вопросы. «Хотел бы написать статью о приюте, которым вы заведуете. Вашему приюту много десятилетий, он пережил экономические кризисы, Первую и Вторую мировые войны, и поныне продолжает процветать, показывая пример другим подобным учреждениям». Закончив дифирамбы, Геллерт замолк, ожидая ответа. Он услышал какую-то возню, Агнес, вероятно, перебирала какие-то бумаги. «Хорошо, я могу дать вам интервью». В голосе женщины послышались нотки гордости. «Вы можете приехать сегодня. Вам будет удобно, если я приеду в течение часа?» Поинтересовался Гриндевальд и, услышав утвердительный ответ, распрощался и положил трубку. Юноша вышел из телефонной будки и вновь поднялся к себе. Достав сумку из чемодана, он положил туда несколько клыков Василиска, имеющиеся артефакты и документы. Немного подумав и, забросив еще несколько вещей по мелочи, он вышел в коридор и встал у зеркала. Сделав несколько пассов палочки и произнеся заклинание, Геллерт удовлетворенно кивнул. Теперь он выглядел на лет 20-25. Вполне подходящий возраст для начинающего журналиста, пишущего небольшие статьи. Трансгрессировав на ближайшую к приюту знакомую улицу, Мак осмотрелся и попытался воспроизвести в голове карту этой местности. Карты Лондона и Британии в целом он купил еще в первый день каникул, решив, что лишними они определенно не будут. Пройдя по нескольким переулкам и уточнив местонахождение приюта у прохожих, юноша вышел к двухэтажному зданию, сделанному под старину. Подойдя к забору, он огляделся и осмотрел двор приюта сквозь забор. Небольшие беседки, окруженные клумбами на придомовой территории, задний двор с детской площадкой. Запомнив на всякий случай территорию, окружающую приют, Мак направился к будке охранника. «Вы к кому?» — поинтересовался угрюмый мужчина, высунувшись из окошка. «К миссис Коул», — отчитался Гриндевальд. Магл недоверчиво покосился на него и потянулся к телефонной трубке. Набрав номер и уточнив полученную информацию у собеседника на другом конце провода, он все так же хмуро кивнул и вышел из своей будки, дабы открыть ворота. Миссис Коул ждала Геллерта у дверей приюта и, как только юноша попал в ее поле зрения, она окинула его оценивающим взглядом. Сухо поздоровавшись, Женщина жестом пригласила его следовать за собой. Ее кабинет оказался небольшой комнаткой со столом посередине, несколькими стульями и книжным шкафом у окна. Дождавшись просьбы присесть, Гриндевальд достал блокнот, трансфигурированный из пергаментов, и ручку, приготовившись делать вид, что делает какие-то заметки со слов Агнес. «Итак, мистер Винтер, что вас интересует?» — поинтересовалась Магла, сложив руку в замок и натянув доброжелательную улыбку, тем самым напомнив Геллерту Эмбридж. «Я бы хотел подробнее узнать о истории приюта и о его основателе». Мак все же слушал речь миссис Коул, надеясь, что история приюта может что-то прояснить. Но ничего интересного не было. Прошлое приюта ничем не отличалось от сотен таких же учреждений по всей стране и за ее пределами. «И сейчас, как завещал мистер Вул, мы делаем все для блага наших воспитанников», — закончила миссис Коул. «Я бы хотел больше узнать о ваших выпускниках». Ухватившись за упоминание воспитанников, Гриндевальд тут же попытался развить эту тему. «Я слышал, некоторые из них добились определенных высот. Несколько из них стали известными врачами, журналистами и адвокатами». Агнес назвала несколько имен и начала восхищенно рассказывать о талантах, растущих в их стенах. Эту минуту самолюбования Мак почти полностью пропустил мимо ушей, выжидая момент, когда он мог бы задать столь интересующий его вопрос. «А что вы можете рассказать о Томе Ридле?» — сдержанно улыбнувшись, поинтересовался Геллерт, озвучивая заранее заготовленную легенду. «Ныне он мой коллега, и мне было бы интересно узнать детали о его детстве и юности». «Том Ридл?» — улыбка миссис Коул немного померкла. «Он был немного необычным ребенком». «В каком смысле необычным? Почему вы столь настойчиво интересуетесь персоной Ридла?» — нахмурилась женщина, стирая с лица откровенно наигранную улыбку. «Странно для журналиста зацикливаться на одной персоне». Рука Геллерта невольно потянулась к палочке. Он надеялся в этот раз обойтись без магии, но, кажется, и теперь придется положиться на чары Империя. «Не могла бы я увидеть ваше удостоверение?» Мак выхватил палочку и направил ее на Маглу. В ее глазах отразился страх и удивление, но уже в следующее мгновение чары подчиняющего заклинания окутали Агнес, и та обмякла в кресле, уставившись пустым взглядом на Геллерта. «Знаешь ли ты о присутствовавшем в детстве Томаре Дламесте, море с галечным берегом, на котором есть пещера?» — отчеканил юноша. «В 1936 году Том и другие воспитанники ездили к морю, возле Эдинбурга. Там была пещера, куда заходили Том и еще несколько воспитанников. Как туда добраться?» Гриндевальд достал карту и, со слов миссис Коул, отметил несколько подходящих под описание точек и предполагаемые маршруты. «Место должно быть немалолюдным и, скорее всего, даже спрятанным от глаз случайного человека. Это одновременно и облегчило, и усложнило задачу. С одной стороны, подходящих мест всего несколько, и не нужно проверять всю береговую линию, растягивающуюся на десятки миль. С другой, вероятно, Редб выбрал не только памятное, но и укромное место, и сложно будет его найти, не имея точных координат». «Отлично». Мак поднялся и спрятал карту. Убедившись, что он не оставил никаких вещей или других следов, Геллерт вновь направил палочку на Агнес. «Обливейт». Покинув приют, Геллерт достал дневник и набросал Гермионе короткую сводку новостей, предусмотрительно умолчав о том, как именно он добыл информацию. Пройдя несколько кварталов, юноша зашел в одну из множества тупиковых улиц и, убедившись, что Магла в поле зрения нет, трансгрессировал к первой точке, назначенной на карте. Воронка трансгрессии выбросила Геллерта почти в миле от последнего обозначенного на карте места. Тихо выругавшись и уставившись на карту, он зашагал по галечному берегу, наслаждаясь запахами моря и мокрых камней. Остановившись, Мак уставился на величественный пейзаж. Свирепые волны рвались к берегу, но разбивались о природные волнорезы, из торчащих над водной пучиной камней и до мелкой гальки на берегу доходили лишь отголоски буйствующей стихии. Юноша поежился от резкого порыва холодного ветра. Он уже и забыл, что возле моря всегда холоднее. Сняв сапоги и закатав штанины, Геллерт бросил сумку рядом с обувью и зашагал к воде. Холодная вода окутала ступни, а камни впивались в пятки. Зайдя почти по колено, Гриндевальд опустил взгляд на беспокойное море. Стоило его отражению проявиться на волнах, как оно тут же шло рябью. Но даже так он сумел разглядеть, насколько уставшим выглядел. Скулы заострились еще больше, под глазами вновь проступили синяки, кожа была нездорово бледной. Пусть перед посторонними и даже друзьями он храбрился, делая вид, что происходящее едва ли на него повлияло, но Сибимак мог признаться, что вся эта история с министерством задела его. Это ударило не столько по самолюбию, сколько по уверенности в своих силах. Его промах едва не стоил жизни его друзьям. Геллерт был уверен, что самому ему ничего не грозило, с Дамблдором и Аврорами на подстраховке, а вот на его друзей данная защита не распространялась. Даже если Аврора и не в курсе планов директора, то в приоритет все равно бы поставили спасение мальчика, который выжил, а не простых студентов. Да и где гарантия того, что это не повторится? Или, что мне до этого не стирали память? На этой мысли Геллерт покачал головой. Нет, все же до этого память ему точно не корректировали. Воспоминания все равно остались бы, пусть и лишь обрывками. Юноша вновь вгляделся в горизонт, медленно затягиваемый тучами. В голове невольно промелькнула мысль, что он может больше никогда не увидеть этот пейзаж. Гриндевальд не знал, что его ждет в пещере. Может, он вновь переоценил собственные силы или недооценил Волдеморта. Маг закрыл глаза, вслушиваясь в шум волны ветра, стараясь очистить свой разум. Все же, от базовых техник к клюменции, которые он отрабатывал много лет, просто стараясь не думать, был прок. «Я должен вернуться из этой пещеры хотя бы для того, чтобы снова прийти сюда». Столь незамысловатая мотивация вызвала у Геллерта нервный смешок. Он никогда не мог подумать, что его целью будут не великие планы, не новые сторонники, не даже избитое общее благо, а просто банальное желание вернуться к морским волнам, разбивающимся о волнорезы. Вздохнув, маг в последний раз провел пальцами по гальке и песку под ногами и, развернувшись, направился к берегу. Отчего-то на душе стало легче, словно все проблемы, страхи и тревоги остались в бескрайнем море и теперь уносятся волнами куда-то вдаль. Дождавшись, пока ноги высохнут, Гриндевальд нехотя обулся и закинул сумку на плечо. Пройдя почти 2 мили по маршруту, наскоро проложенном на карте, юноша завидел столь ожидаемую пещеру, перекрытую каменной стеной. Даже не подходя вплотную, он почувствовал клубы магии, витающие вокруг. Следы чар витали в воздухе, сгущая его, мешая дышать. Геллерт выхватил палочку и несколькими пассами явил собственному взгляду магические нити, плотным коконом окутывающие вход в пещеру. Изучение разноцветных переплетений заняло несколько минут, и маг подытожил, что для того, чтобы пройти, необходимо заплатить, принеся жертву, в данном случае, собственную кровь. Гриндевальд недовольно поморщился. Ну уж нет, этого он делать определенно не собирался. Юноша предположил, что стена работает как индикатор ауры, при появлении Волдеморта система безопасности внутри пещеры отключалась. Если же явится кто-то другой, то темный лорд или же тут же получит сигнал, или же в будущем сможет установить личность нежданного визитера. Волшебник вздохнул, запасаясь терпением. Взламывать или деактивировать такие чары долго и муторно, но это явно лучше, чем проверять, как именно работает система безопасности. Провозившись несколько часов, Геллерт сделал последний взмах палочкой, и стена наконец-то сменилась каменным проходом. Пройдя по тоннелю, юноша вышел к озеру. Уловив на его дне едва заметное движение, он пригляделся. Когда глаза привыкли к темноте, Гриндевальду удалось разглядеть человеческие очертания, вяло шевелящиеся на дне. «Инферналы», — подытожил он, — «к воде прикасаться явно не стоило. Вероятно, существа атаковали, реагируя именно на это». В центре озера был остров, на котором виднелся постамент с чашей. Посветив люмосом на озеро, Геллерт заметил очертания цепи и лодки. Следующим заклинанием он обнаружил те же чары, что и на входе в пещеру. Гриндевальд, не надеясь на успех, попытался трансгрессировать. Как он и ожидал, ничего не получилось. Впрочем, это было бы слишком просто. Значит, системы безопасности на входе и здесь не связаны. Юноша бросил еще один взгляд на островок, прикидывая расстояние. Не слишком далеко, но использовать самолевитацию он не решился. Любая ошибка, приведшая к падению в озеро, станет фатальной. Геллерт опустил сумку на камни, начав шарить руками в расширенном пространстве, надеясь, что не забыл взять метлу. Из команды по квиддичу Гриндевальд ушел почти сразу после приезда в школу, сославшись на учебу. Но метла все же осталась и, возможно, он мог машинально закинуть ее. Маг не мог похвастаться навыками первоклассного летуна, но его умений вполне хватит для того, чтобы долететь до острова. Метла все же нашлась, на самом дне сумки. Отойдя на несколько ярдов назад, юноша перекинул ногу через древко метлы и оттолкнулся от земли. Полет занял не больше минуты, но Геллерту каждую секунду казалось, что он вот-вот упадет в воду и бесславно закончит свой путь на дне озера, в камнане инферналов. Когда ноги коснулись земли, Гриндевальд облегченно выдохнул и вновь спрятал метлу, отметил, что нужно будет потренировать навыки полетов на метле, в будущем может пригодиться. Подойдя к чаше, на дне которой лежал медальон, волшебник оценивающе посмотрел на зелье. Он подозрительно нахмурился, не почувствовав абсолютно никакой магии от предполагаемого крестража. Впрочем, возможно, зелье каким-то образом блокирует шлейф от артефакта. Не решившись трогать прилагающуюся к чаше ракушку, Геллер трансфигурировал из камешка, валявшегося под ногами, ковш и попытался вылить зелье, но то тут же вновь наполнило чашу до краев. Маг недовольно цыкнул и попытался выловить крестраж, что также не увенчалось успехом. Артефакт раз за разом выскальзывал обратно на дно. «Значит, зелье нужно выпить», — резюмировал Гриндевальд и перевел взгляд на озеро. «Хотя, тут целое озеро желающих». Акция. Из водной глади появился инфернал, и следующим взмахом он привязал тварь к постаменту. К удивлению Геллерта, мертвец даже не сопротивлялся. Лишь иногда поднимал пустые глазницы на юношу, но других признаков сопротивления он не заметил, что лишь подтвердило теорию о том, что эти существа атакуют только если коснутся воды. Зачерпнув зелье, Гриндевальд, студом переборов отвращение, открыл рот инфернала, сжав по бокам челюсть, покрытую опухшей, сине-зеленой кожей. Влив прозрачную жидкость в разлагающуюся пасть, Геллерт вновь перевел свой взор на чашу, но та вновь была полна до краев. Значит, зелье должно выпить живое существо. Взмахом палочки он отправил инфернала обратно в озеро и погрузился в раздумья. Пить эту бурду юноша определенно не собирался. Одному Вальдемарту известно, что находится в этой чаше, и проверять на самом себе состав зелья магу не хотелось. Кикимир. Внезапная мысль показалась озарением. Завещание Сириуса, о котором ему мимоходом сообщил Дамблдор, напрочь вылетело у него из головы. И в соответствии с последней волей Блэка, домовик, как и все имущество, переходил в распоряжение Гриндевальд. Попытка не пытка. Кикимир. Домовик с тихим хлопком появился перед ним. Маг удивленно выгнул бровь. Он не был уверен, что эльф сможет попасть сюда. Впрочем, то, что Вальдемарт не предусмотрел вариант с домовиков, ему только на руку. «Рад видеть тебя. Что хозяин здесь делает?» Осматривая пещеру, спросил Кикимир. «Это плохое место, хозяин не должен здесь находиться». Геллерт вновь прокрутил в голове слова Кикимира. Тот точно знал, что здесь их не ждет ничего хорошего, о чем не преминул предостеречь. «Похоже, эльф не первый раз был здесь. Ты уже бывал здесь?» Голос Гриндевальд стал ниже и приобрел угрожающие нотки. Он поднял палочку, готовясь даже применить легилименцию, если Кикимир начнет отпираться. Домовик потупил взгляд, явно решая, говорить или нет. Юноша вспомнил о книге, взятой из библиотеки Блэков. Кикимир тогда явно что-то недоговаривал, но теперь эльф прекрасно понимал, что не может соврать новому хозяину. Кикимира вызывал сюда хозяин Регулус. Спустя почти минуту раздумий ответил он. «Бедная моя хозяюшка, она так убивалась, когда хозяин Регулус не вернулся отсюда. Зачем он вызывал тебя?» — поинтересовался маг. Хозяин Регулус приказал Кикимиру поить его зельем. Кикимир исполнил его приказ, и хозяин Регулус достал из чаши плохой артефакт. Узловатый палец указал на постамент и приказал уничтожить, а на его место положил другой. Потом хозяин Регулус потянулся к воде, чтобы напиться, но его затянули под воду те мертвые твари, что там скрывались. Значит, это не крестраж. Но медальон все равно нужно было достать, возможно, это даст хотя бы какие-то ответы. Кикимир начал тихо причитать, что должен был спасти хозяина, но Геллерт уже почти не слушал его. Со слов Кикимира он мог сделать вывод, что зелье вызывает сильную жажду, но само по себе не смертельно. Что ж, это уже было хотя бы что-то. Как вел себя Регулус, когда выпил зелье? Хозяин Регулус говорил, что не должен был присоединяться к темному лорду, что не должен был ссориться с непутевым хозяином Сириусом. Яд грешника. Нужное название само всплыло в памяти. С этим зельем Гриндевальд был знаком только теоретически. Оно вызывало сильнейшее, непреодолимое чувство вины за все проступки, коих за жизнью любого мага скапливается немало. Это чувство может даже свести с ума. В худших случаях маг, выпивший зелье, окончательно уходит в мир иллюзий, вызванных ядом, оставаясь навсегда запертым в собственной клетке из вины и самобичевания. Но при этом зелье абсолютно безвредно для маленьких детей и магических существ. Тебе нужно будет его выпить, констатировал юноша. Для магических существ это зелье безвредно. Кикимер покорно приблизился к чаше. У Геллерта все еще оставалось множество вопросов о персоне Регулуса Блэка, но это могло подождать. Сейчас же было необходимо как можно быстрее забрать медальон и убраться прочь из этой пещеры. Это медальон хозяина Регулуса. Эльф со всей возможной осторожностью взял в костлявые руки медальон и протянул его Геллерту. Волшебник осмотрел украшение придирчивым взглядом. Оно не казалось чем-то примечательным. Похожих можно найти десятки, если не сотни в косом и лютных переулках. Превратив еще один камень в точно такое же украшение, Геллерт сбросил его на дно чаши. Открыв медальон, юноша обнаружил там сложенную аккуратным прямоугольником записку. «Темному лорду, я знаю, что умру задолго до того, как ты прочитаешь это, но хочу, чтобы ты знал, это я раскрыл твою тайну. Я похитил настоящий крестраж и намереваюсь уничтожить его как только смогу. Я смотрю в лицо смерти с надеждой, что когда ты встретишь того, кто сравним с тобою по силе, ты опять обратишься в простого смертного. Р.А.Б. Прочитав обращение, изначально адресованное темному лорду, Гриндевальд вновь вложил пергамент в медальон и поместил его в карман. Благородно, но глупо. Да, Регулус смог украсть крестраж, но если бы не было Кикимера, то артефакт так бы и остался в пещере, а жертва Блэка оказалась бы напрасна. Вряд ли он успел сообщить Кикимеру, как уничтожить крестраж. Уточнив, сохранил ли домовик крестраж и получив положительный ответ, маг взмахом палочки уничтожил созданный им ковш. Бросив последний взгляд на чашу и убедившись, что зелье вновь наполнило ее до краев, он вновь полез в сумку за метлой. В пещере все задачи выполнены, а значит пришло время покинуть столь негостеприимное место. Кикимер, Блэкхаус сейчас пуст, поинтересовался Геллерт. Да. После смерти непутевого хозяина Сириуса никто не может проникнуть в дом Блэков без разрешения нового хозяина. В таком случае, возвращайся туда, я вновь установлю те чары, что были тут до моего прихода и присоединюсь к тебе. Примечание к части. Не забываем про отзывы, дорогие читатели. Глава 18. Петли дверей фамильного дома Блэков протестующе скрипнули. На этот раз звук от чего-то показался Геллерту доброжелательным, почти приглашающим. Закрыв за собой дверь, юноша почувствовал себя на удивление спокойно, словно он действительно пришел домой. Магия древнего особняка льнула к нему, словно пес, заждавшийся хозяина. Только сейчас волшебник понял, насколько хаотична магия Блэкхауса. Словно истлевшее полотно, искусное, но все же старое, местами выцветшие и способные рассыпаться от одного прикосновения. Насколько же Блэк запустил особняк, если его магия стремится даже к тому, кто не является Блэком по крови. Гриндевальд не мог точно сказать, подойдет ли его магия родовому имению, но попытаться определенно стоило. Если ему удастся привести в порядок особняк и упорядочить его магические потоки, то дом Блэков в буквальном смысле станет его крепостью. Именно этим магические имения отличались от магловских домов, это не просто коробки из кирпича и бетона. Это многовековая магия, призванная верно служить роду или же просто хозяину особняка. Но нужно быть готовым не только использовать, но и отдавать. Чары нужно постоянно поддерживать и, иногда, упорядочивать. Впрочем, это сравнительно небольшая плата. Геллерт поднял палочку и прикрыл глаза, прислушиваясь к чарам дома. Особняк Гриндевальдов работал схожим образом, и те немногие знания, что он почерпнул в отчим доме, сейчас должны были пригодиться. На интуитивном уровне он сделал едва уловимый пас палочкой и прошептал заклинание, выуженное из самых дальних чертогов памяти. Чары будто бы стали насыщаться цветом, словно умелый реставратор взялся за древнее полотно. Юноша чувствовал, как родовая магия Блэков пульсировала в жилах и заполняла собой каждую клетку. Она сама вела его руки и подсказывала заклинание. Когда подрагивающие от усталости руки опустились, Гриндевальду показалось, словно в помещении за секунду стало меньше кислорода. Магия, переполняющая все вокруг, отступила, и Гриффиндорцу показалось, что даже интерьер особняка стал поприличнее. Пройдя на одеревеневших ногах в гостиную, Геллерт устало откинулся на диван. Он не мог сказать, сколько точно прошло времени. Казалось, что все заняло не больше минуты и, одновременно, что это действо длилось целую вечность. Кикимер, едва слышно позвал маг и, услышав тихий хлопок, заметил мелькнувшую сбоку тень. С крестражем мы разберемся немного позже. Сейчас я хотел бы узнать, что дает мне наследство Сириуса. Выдержав некоторую паузу, Геллерт нехотя признал: я запамятовал разузнать об этом. Кроме всего имущества непутевого хозяина Сириуса, после совершеннолетия юный хозяин имеет право распоряжаться делами рода, отрапортовал Кикимер, одобрительно кивнув. Как дела у рода Блэк с финансами? Поинтересовался Геллерт. Если Сириус промотал еще не все состояния, это будет весьма кстати. До совершеннолетия молодой хозяин не может полноценно распоряжаться финансами рода Блэк. Эльф покачал головой. Но сейчас на содержание молодого хозяина, как наследника рода, выделяется 200 галлеонов в месяц. Хорошо. Маг потер переносицу большим и указательным пальцами. Он чувствовал себя выжатым как лимон. Думать было физически сложно, но с делами следовало разобраться сейчас. Я могу при необходимости получить эти деньги наличными? Да. Хозяину нужно попросить Кикимера, и он возьмет деньги в банке. Помолчав еще несколько минут, Геллерт вспомнил о лежащем в кармане пергаменте с заказом Брика. «У меня остался последний вопрос. Ты сможешь доставлять мне в Хогвартс некоторые ингредиенты, а после передавать сделанные из них зелья и артефакты одному магу?» «Да, Кикимер, как домовик хозяина, может проникать на территорию Хогвартса». «Прекрасно», — подытожил Гриндевальд, чувствуя, что настроение начало стремительно улучшаться и даже головная боль, появившаяся после работы с чарами особняка, начало отступать. Остался только крестраж, и на одну проблему в его жизни станет меньше. Теперь переходим к крестражу. Он все еще у тебя? Кикимер кивнул. В таком случае у тебя есть шанс приложить руку к тому делу, которое так и не сумел завершить Регулус. Кикимер должен принести артефакт, уточнил эльф. Маг хотел было ответить согласием, но тело начало стремительно наливаться свинцом. В таком состоянии пытаться уничтожить крестраж определенно не стоит. Если на артефакте есть хотя бы маломальские защитные чары, то есть шанс повредиться рассудком. Нет, нехотя покачал головой Геллерт. Возьми в той сумке клык Василиска и трансгрессируй в какое-то нелюдимое место, подальше отсюда. Там уничтожь крестраж. Домовик проковылял к сумке. Немного покопавшись там, он выудил мешочек с клыками короля змеи и достал оттуда один. Самое смертоносное оружие Василиска оказалось едва ли не больше узловатой руки эльфа. Вернув оставшиеся клыки на их законное место, Кикимер обернулся к волшебнику. «Хозяину еще что-нибудь нужно? Поищи информацию о чаше Пенелопы Пуффендуй. Если удастся что-нибудь узнать, доложи мне». Кикимер пробормотал что-то согласное и с хлопком исчез, оставляя Гриндевальда наедине с самим собой. С трудом поднявшись, тот заковылял к лестнице. Ноги едва ли держали его, и даже трансгрессировать не было сил. Работа с магическими путями дома отняла куда больше сил, чем юноша предполагал. Зайдя в свою комнату, Геллерт, не раздеваясь, рухнул на кровать. Веки тут же закрылись. На ночь он запланировал вылазку за еще одним крестражем, а перед этим необходимо было выспаться. Оконная рама протяжно скрипнула, и Геллерт, толкнув ее внутрь ловко, словно кошка, прячущаяся в ночных тенях, запрыгнул на подоконник. Приметив небольшой участок пола, не заваленный мусором, он спрыгнул вниз и прикрыл за собой окно, не закрывая его на шпингалет. Глаза еще не привыкли к темноте, и маг обратился вслух, но ничего, кроме храпа в усмерть пьяного морфина, не услышал. Облегченно выдохнув, юноша зашагал по уже знакомому дому. Покинув небольшую спальню, которая едва ли соответствовала своему гордому названию, Гриндевальд проскользнул в коридор, по совместительству являвшейся гостиной. Геллерт переступил через очередную груду хлама и перевел взгляд на дышащее на ладан кресло, на котором развалился Мракс. Бесшумной поступью приблизившись к мужчине, маг тут же отшатнулся. От смеси запахов алкоголя, пота и еще чего-то кислого к горлу подкатил ком. Сапог Гриндевальда задел пустую бутылку, и та покатилась по полу. Звон стекла показался оглушительным в ночной тишине, и морфин кое-как продрал глаза. «Какого?» – промямлил мужчина, тщетно пытаясь приподняться. Но договорить Мракс не успел. Взмахом палочки маг вновь вернул мужчину в плен Морфея. Даже стирать память ему не было смысла, мужчина наверняка спишет мельком увиденного юношу на белую горячку. Геллерт перевел взгляд на перстень на пальце морфина. Золотая оправа, в центре которой был неуместно простой камень. Юноша прислушался к своим ощущениям. Шлейф от кольца сразу же окутал его пеленой, заменяя собой воздух и мешая дышать. Но одновременно перстень казался от чего-то невероятно притягательным, будто бы камень настойчиво уговаривал его коснуться. В прошлый свой визит Гриндевальд не обратил на это внимания, ибо был слишком сосредоточен на допросе Мракса. Взмахом палочки волшебник снял кольцо и переместил его в сферу стазиса. Он был уверен, что на нем есть мудреные защитные чары, а значит касаться артефакта определенно не стоит. Юноша создал копию кольца. Узоры на золотой оправе повторить не получилось, но в полумраке хижины, пришедший за кольцом, кто бы это ни был, вряд ли заметит разницу. Повертев кольцо в руках и поняв, что оно почти невесомое, юноша недовольно цыкнул и еще одним заклинанием увеличил вес артефакта. Внезапно промелькнувшая мысль заставила мага оскалиться. За крестражим мог прийти только один человек, Дамблдор. Нужно оказать директору достойный прием. Нужное проклятие само пришло в голову. Это заняло больше времени, чем Гриндевальд предполагал изначально, но результатом он оказался более чем доволен. Шлейф от проклятия минимальный, и если специально не проверять, то заметить подвох невозможно. Немного поразмыслив, он добавил манящие чары. Убедившись, что артефакт закончен, волшебник надел его на палец Морфина. Заклинание с мужчины он снимать не стал. Без обновления оно само спадет через несколько часов, дав юноше время на то, чтобы уничтожить немногочисленные следы своего пребывания и уйти. Гриффиндорец осмотрел дом и вернул на место задетые ногой бутылки. Морфин вряд ли заметит, что они были не на своем месте, но проще перестраховаться. Открыв молнию поясной сумки, спрятанной под тонким плащом шинелью, волшебник взмахом палочки отправил туда сферу стазиса с кольцом. Он предпочел отказаться от идеи брать с собой наплечную сумку, ибо она будет мешать, если возникнет необходимость бежать или защищаться. В последний раз осмотрев лачугу, Геллерт направился к окну. Когда ноги коснулись пожухлой под лучами солнца травы, он закрыл окно. Перемахнув через покосившийся забор, который, казалось, мог развалиться от одного касания, маг зашагал в пролесок. К счастью, хижина стояла на отшибе, подальше от прочих домов, и вероятность столкнуться с кем-то из горожан минимальна. Отойдя почти на милю от Литтлхенгтона, Гриндевальд трансгрессировал в какое-то поле, поросшее сорняками и какими-то полевыми цветами. Выудив сферу стазиса, он положил ее на землю и, убрав заклинание, достал клык. Занеся руку над артефактом, он почувствовал легкое головокружение и поморщился. По телу прошлась дрожь, и юноша попытался вздохнуть, но грудь будто бы сдавила тисками. В голове промелькнула мысль, что с защитой для этого крестража Вальдемарт явно заморочился сильнее, чем с защитой диадемы. Геллерт перевел взгляд на артефакт, пытаясь сосредоточиться на нем. Его ладонь невольно потянулась к кольцу. Оно вновь манило, просило коснуться. Казалось, что как только пальцы коснутся холодного камня, головокружение сразу же пройдет. Маг, пытаясь прогнать наваждение, тряхнул головой, что отозвалось очередным спазмом в висках. «Ты вел нас на смерть!» Чужой, но до боли знакомый голос, подобно ветру, прошелестел в голове. Зрачки волшебника расширились от внезапно сковавших ледяных когтей страха, и он сдавленно выдохнул. «Зачем все это?» Голос Винды резанул по ушам. В голове Гриндевальда появился призрачный образ покойной соратницы. Слова били по самому больному. Каждый день, проведенный за решеткой, маг задавался этим вопросом, думал о том, что можно было сделать иначе, что он мог изменить, как мог спасти своих сторонников. «Это просто иллюзия», — сказал он сам себе, но собственный глаз тонул, терялся в гуле из криков знакомых и отчасти забытых голосов. Геллерт вновь поднял подрагивающую руку, побелевшими пальцами сжимая клык Василиска. «Наша смерть на твоей совести». Рука Гриндевальда опустилась, и клык пронзил камень, словно раскаленный нож масла. По камню пошли трещины, и золото покрылось темной патиной. Маг судорожно вздохнул, наслаждаясь воздухом, наполняющим его легкие. Геллерт сжал кулаки, чувствуя, как ногти впиваются в кожу на внутренней стороне ладони. Чувство опустошенности, появившееся после слов столь реалистичных иллюзий, сотворенных крестражем, никак не хотело проходить. Он раз за разом мысленно повторял, что это не более чем иллюзия, морок, галлюцинация, но эхо слов, услышанных несколько минут назад, все еще звучало в голове. Уничтожив остатки кольца, Гриффиндорец развернулся и зашагал по полю. Выудив из кармана сигарету, он поджег край папиросной бумаги, вдыхая горький дым. Его мысли постепенно вернулись к уничтоженному крестражу. Сколько еще таких же мог успеть наклепать Волдеморт? Из слов Гермионы он узнал, что уничтоженный на втором курсе дневник, скорее всего, был крестражем. Лично маг уже успел уничтожить диадему, кольцо и медальон. Еще осталось, как минимум, чаша Пуффендуя, которую еще предстояло найти. По примерным подсчетам Геллерта, Редл мог создать кроме существующих пяти, еще не более одного крестража. Душа, которую разделили на шесть крестражей, стала бы настолько нестабильной, что после попытки создать еще один артефакт, самозваный лорд просто бы исчез, ибо настолько крохотная часть души не способна удержаться в теле. Самый очевидный вариант, чем является последний крестраж, сразу же пришел в голову, змея Волдеморта. Он всегда держит рептилию возле себя. Еще одним доводом в пользу этой версии было то, что у Геллерта была связь не только с Риддлом, но и с его змеей. Маг раздосадованно выругался. Сейчас до змеи ему никак не добраться, а значит остается только сосредоточиться на чаше. Вряд ли Волдеморт таскает артефакт постоянно с собой, а значит ее возможно найти. Впрочем, это не сильно меняло ситуацию, ведь поиски, в теории, могут растянуться на годы, если очередная случайность не подтолкнет его в нужном направлении. Глава 19. Кипа пергаментов полетела в чемодан, упав на одежду. Часть из них Геллерт небрежно запихнул в котел для зельеварения. На глаза ему попалась небольшая стопка газет, скопившаяся на навесном шкафу для книг. Маг достал их и, бегло окинув взглядом, недовольно свел брови к переносице. Журналисты теперь били во все колокола, не скупясь на будоражащие кадры из разрушенных Волдемортом поселений, от которых остались только черная метка над изувеченными домами. Все чаще раздавались испуганные возгласы со всех сторон. Граждане требовали от министерства и Аврората немедленных действий, последние в свою очередь предпочитали отмалчиваться. Фадж ограничился лишь одним выступлением, где заявил, что отдаст приказ Аврорам усилить охрану на магических улицах. Но, несмотря на эти полумеры, Геллерт был уверен, что рано или поздно это коснется и его. Ситуация в министерстве была почти полностью под контролем Дамблдора, но на каникулах, где-то в Косом переулке или в Литтл-Уингинге, Редб вполне мог выцепить юношу и не делал этого только по известным ему одному причинам. Но если темный лорд или же его приспешники решат устроить охоту на мальчика, который выжил, то тот едва ли сможет что-нибудь им противопоставить. После этого противопоставления проблем с министерством не оберешься. В связи с этим маг старался лишний раз не покидать Блэк Хаус, если в этом не было необходимости. С этими мыслями Геллерт оставил чемодан и открыл старую наплечную сумку, которая большую часть каникул провалялась без дела. Ее он решил превратить в так называемый тревожный чемоданчик. Туда, на случай, если придется срочно бежать из Хогвартса, волшебник сложил вещи первой необходимости. Лекарственные зелья, теплую одежду и палатку с чарами расширения пространства. Оставалось только надеяться, что он успеет забрать этот чемоданчик. Впрочем, на случай, если времени на отход будет в обрез, деньги, документы и запасные палочки маг всегда носил с собой. Дневник, покоившийся на кровати, подал магический импульс, сообщая о новом сообщении. Гермиона отправила короткую записку, что тоже все собрала по его просьбе. Тут же появился еще один импульс, и на желтоватой бумаге, бугристым почерком Гриффиндорки было выведено новое сообщение. «Ты уверен, что действительно скоро придется бежать?» Гриндевальд, переворошив половину чемодана, все же нашел ручку. На обдумывание собственного ответа ушло несколько минут. С одной стороны, не хотелось пугать раньше времени, с другой, в лжи нет никакого смысла, ведь Гермиона не слепа и тоже прекрасно видит, что обстановка только накаляется и в обозримом будущем деэскалация не предвидится. Да, но не сейчас. Думаю, несколько месяцев в запасе у нас есть. Макс спрятал дневник в сумку на поясе и, закрыв чемодан, направился к выходу. Спускаясь по лестнице, он почти не глядя себе под ноги, осматривал Блэк Хаус, пытаясь запомнить каждую деталь, начиная резной лестницей и портретами, заканчивая узорами на обоих и зонтичницу в виде лапы какого-то диковинного животного. У юноши появилось тягостное чувство, что он навсегда покидает место, ставшее за прошедшие месяцы его домом. Первые дни спокойствия промелькнули как один миг. Геллерт даже успел понадеяться, что Дамблдор решил отстать от него, хотя бы на время. Увы, вся надежда пошла прахом, как только маг нашел короткую записку на своем столе, в которой директор назначал встречу. Юноша мысленно вознес благодарность привычке таскать с собой все подозрительное, что мог бы найти Альбус в его комнате. Но неприятный осадок от того, что Дамблдор был в его комнате и мог ее обыскать, все равно остался. Приподняв матрас, Гриндевальд выудил оттуда мешочек с безоварами и флакон с зельем. В этот раз волшебник не заморачивался с магическими тайниками, ибо они не только требуют многих усилий, но и сильно фонят. Если хочешь спрятать что-то, положи это на виду. Проглотив безовар и выпив зелье, Геллерт неспешно зашагал в сторону кабинета директора. Спешить было некуда. На записке не было указано времени встречи, только дата, а значит, в опоздании Альбус обвинить его не сможет. Завернув в заброшенный кабинет, юноша сел на подоконник и, частично высунувшись в окно, скурил очередную сигарету, продолжая тянуть время. Бросив взгляд на вызванный Тимпусом циферблат, Гриндевальд понял, что дальше оттягивать неизбежное нельзя, ибо через 2 часа отбой. Если маг заявится позже, то директор, вероятно, его задержит. Но если Геллерт 2 часа проведет в кабинете Дамблдора, то с чистой совестью сможет сообщить старику об отбое и уйти. Осточертевшая круглая комната встретила его звуками тихой возни и бормотанием директора. Гриндевальд не спешил сообщать о своем присутствии, предпочтя сначала оценить обстановку. Что-то неуловимо поменялось в этом кабинете, будто сам воздух стал тяжелее. Магия, извечно наполняющая все пространство, теперь не просто окружала, а давила, почти душила. «Проходи, Гарри», — обратился к нему Альбус. Юноша бесшумной походкой приблизился к столу и сел напротив директора, бросив мимолетный взгляд на его лицо. Дамблдор явно выглядел уставшим, морщины стали глубже, и без того неяркие глаза за прошедшие 2 месяца лишь сильнее поблекли, вены на сухой руке еще больше проступили и создавалось впечатление, волшебник выглядел как обтянутый кожей скелет. Казалось, директор вот-вот рухнет без чувств. «Гарри», — вновь заговорил старик, постукивая пальцами по столу. На этот раз он даже не пытался предложить чай. Волдеморт набирает силу и все больше магов становится на его сторону. «Я знаю, профессор», — почти машинально ответил маг, надеясь, что это заставит Альбуса поскорее закончить с пафосными речами и перейти к делу. И для того, чтобы бороться с врагом, необходимо как можно лучше узнать его. Никак не отреагировав на слова студента, продолжил Дамблдор. «За прошедшие месяцы я собрал все воспоминания о Волдеморте, всю известную о нем информацию. И с сегодняшнего дня, до конца года, раз в неделю у нас будут занятия. На них я буду показывать тебе эти воспоминания». Геллерт отнесся к этой идее весьма скептично, хотя внешне это никак не выказал. Он собрал всю имеющуюся информацию о Волдеморте, которую могли дать архивы министерства. Даже вышел на приют, где Рос Реддл и вычислил, вероятно, все или почти все крестражи, так что вряд ли директор его чем-то удивит. Юноша еще раз прокрутил в голове слова Альбуса. Ему крайне не нравилось то, что старик решил давать только по одному воспоминанию в неделю. Это было нерационально, ведь логичнее было как можно скорее передать всю имеющуюся информацию Поттеру, дабы не тратить впустую время, которого и так немного. Это похоже на какой-то квест. Гриндевальд предположил, что все эти встречи не более, чем подводка к нему. Возможно, Дамблдор попытается его к чему-то подтолкнуть, а может и напрямую скажет, что ему предстоит сделать. Ни один из этих вариантов Геллерта не устраивал, задание директора он исполнять не собирался, а бежать из Хогвартса пока рано, хотя маг и был готов к такому исходу. Нужно придумать, как разобраться с директором как можно скорее. Дамблдор жестом призвал юношу пойти за ним. У одного из стеллажей стоял омут памяти. Из флакона в прозрачную жидкость упало несколько нитей с воспоминаниями. Гриндевальд, нацепив маску заинтересованности, выслушал короткую инструкцию, как пользоваться артефактом. Гриффиндорец осмотрел небольшую комнатушку, которую сотворил омут памяти. В ней он не заметил ничего примечательного. Самая обычная комната, пусть и довольно скромная. У окна кровать, напротив нее стол и платяной шкаф. За столом, лицом к двери, сидел мальчишка, казавшийся магу смутно знакомым. Сидевшего напротив мужчину он узнал сразу. Альбус приветливо улыбался сидящему напротив мальчику. «Вы доктор?» – холодно поинтересовался мальчишка. «Нет, Том, я профессор, Том Реддл», – понял Геллерт. Было трудно поверить, что этот ребенок некогда станет Волдемортом и изуродует свою душу и тело до неузнаваемости. Диалог между будущими темным лордом и директором Хогвартса не содержал в себе никакой маломальски интересной информации. Единственным интересным эпизодом была простенькая иллюзия пылающего шкафа, созданная Альбусом в назидание Редблу. Впрочем, даже в этом вопросе Гриндевальд не был солидарен с бывшим другом. Юноша не строил иллюзии о состоянии приютов, и не было ничего удивительного в том, что, живя в таких условиях, Том начал подворовывать. Это единственная выделяющаяся деталь. Именно ради нее Ал показал мне это воспоминание. Геллерт подытожил, что стоит обратить внимание на то, что скажет старик после того, как просмотр воспоминаний закончится. Скорее всего, это будет куда более важным, чем само воспоминание. У Поттера поведение Тома, вероятно, вызвало бы отторжение. Ал попробует надавить на это. В следующее мгновение юноша вновь почувствовал давящую магию кабинета. Воспоминание окончилось, и Гриндевальд перевел взгляд на директора. Тот, не обманув ожиданий студента, тут же заговорил. «Как ты мог заметить, Том с детства стремился к власти и готов был пойти ради нее на что угодно. Он не чурался прибегать к запугиваниям, шантажу, манипуляциям. Те вещи, которые были в шкафу, это трофей». Геллерт не стал спорить, хотя такая трактовка поведения юного Тома показалась ему сомнительной. Возможно, у мальчишки и были подобные задатки, которые попали в благодатную почву. Ответ на риторический вопрос, кто же взрастил подобные задатки или же не помешал им взойти самим, так и вертелся на языке. Впрочем, Дамблдор, скорее всего, просто пытался еще больше очернить образ Тома Риддла в глазах Поттера. Гарри, переживший издевательство и в детстве, и в школе чародейства и волшебства, испытал бы лишь большую неприязнь к Риддлу и сделал еще один шаг к отождествлению темного лорда с абсолютным злом, против которого все средства хороши. Несмотря на эти выводы, Гриндевальд так и не смог понять, к чему именно ведет Альбус. «Я тоже обратил внимание на это, профессор», — на автомате ответил маг. «Все его мысли были заняты только тем, как он будет еще год выносить эти занятия. Каждое мгновение необходимо анализировать ситуацию, ища не только в воспоминаниях, но и в словах директора двойное, а то и тройное дно». Взгляд юноши опустился на руку директора, до этого спрятанную в рукаве мантии. Видимо, Дамблдор, усердно прятавший ладони и запястья в складках мантии, забылся, увлекшись собственными речами. Почерневшая, огрубевшая кожа местами потрескалась и в полумраке кабинета напоминала склеенные куски угля, лишь отдаленно напоминавшие руку. Полусогнутые пальцы застыли, едва ли способные двигаться. Геллерт мысленно осклабился, в изумрудных глазах, созданных иллюзией, мелькнула смесь ликования и злорадства. Мысль о том, что Альбус не удержался и коснулся кольца, грела душу и серьезно облегчала жизнь. Кто бы мог подумать, что все окажется настолько просто и Дамблдор попадется на простейшую ловушку с манящими чарами. Оставалось только подождать, или пока в голове созреет план, как незаметно убрать старого лиса, списав все на длительную болезнь, или пока проклятие само отправит его к праотцам. Второй вариант не прельщал Гриндевальда. Он хотел, чтобы Дамблдор знал, кто приложил руку к его скоропостижной кончине, и знал его не как Гарри Поттера, а как Геллерта Гриндевальда, которого директор школы чародейства и волшебства давно списался с счетов. Поняв, что речь Альбуса закончена, а стрелка часов подползает к 9 вечера, Геллерт поднялся со своего места. Юноша невольно пропустил почти все слова директора мимо ушей и пожалел, что не додумался включить артефакт, записывающий воспоминания. Вряд ли там было что-то важное, мысленно утешил он себя, еще раз окинув старика взглядом. Гриндевальд заверил Дамблдора, что подумает над его словами и увиденным воспоминанием и, распрощавшись, покинул ненавистный кабинет. В общежитии Гриффиндора волшебник возвращался в приподнятом настроении. У него есть как минимум месяц времени придумать, как избавиться от Дамблдора. Геллерт замер, скрывшись за одной из колонн коридора. Несмотря на дезиллюминационные чары, он боялся быть обнаруженным раньше времени. Он еще в начале года заметил нервозность Малфоя. Слизеринец отлично умел скрывать свои истинные чувства, но не лучше, чем Гриндевальд умел распознавать эмоции и замыслы оппонентов. Впрочем, гриффиндорец был уверен, что и от других обитателей замка не укрылось состояние Драко. Это была не единственная перемена в юноше. Магия тоже изменилась. Не сильно, словно просто появились новые, едва уловимые нотки, которые едва ли можно было заметить, если не искать специально. Сложив дважды два, волшебник пришел к самому очевидному выводу. Драко получил метку Волдеморта. Схожие нотки были и в магии Снейпа, что подтвердило теорию Геллерта. Присутствие новоявленного пожирателя смерти в школе взбудоражило мага. Первоочередной проблемой все еще оставался Дамблдор, но и Волдеморта он не списывался с читов, и метка Драко была вовсе не кстати. Гриндевальд решил установить слежку за слизеринцем. Первая неделя ничего не дала. Малфой почти все свое время проводил в общежитии Слизерина. Теперь же он направлялся в выручай комнату. Драко зашагал перед стеной, и Геллерт бесшумной походкой приблизился к юноше, все еще сохраняя дистанцию в пару ярдов. Двери выручай комнаты открылись, и Гриндевальд проскользнул за Малфоем. К счастью, он так и не заметил слежки и не установил для комнаты ограничения на вход только для одного человека. Для Геллерта это была большая удача. Пред юношей предстали уже знакомые коридоры из многовекового хлама, который сюда стаскивали многие поколения учеников. Слизеринец уверенно петлял между образовавшимися проходами, явно был тут не в первый раз. Гриндевальд же лишь примерно понимал, где находится, отмечая, что, вероятно, они направляются к центру огромного зала, дракозамеру какого-то шкафа. Потертый платяной шкаф казался еще вполне приличным и да нельзя обычным, но маг тут же почувствовал витающие вокруг клубы магии и подытожил, что это явно какой-то артефакт. Повинуясь взмаху палочки Малфоя, магические плетения возникли вокруг шкафа. Геллерт, после нескольких минут изучения нитей, понял, что они похожи на те, что есть в порт-ключах, но вряд ли это портал в привычном понимании, скорее, магический коридор. Заходишь в один шкаф, выходишь из другого. Юноша также заметил, что плетения явно повреждены. Нити, связывающие два шкафа, побледнели, а местами и вовсе оборвались. Происходящие события быстро сложились в единую картинку. Вероятно, получив метку, Драко, вдовесок, получил еще и задание. Шкаф можно было использовать только с одной целью – провести кого-то, вероятно, пожирателей, в школу. Решив, что настало время показаться, волшебник взмахом палочки убрал дезиллюминационные чары «Экспеллиармус». Палочка из рук Драко прилетела точно в ладони Гриндевальда. Слизеринец развернулся и выжидающе уставился на нежданного визитера. «Что ты здесь делаешь?» Несмотря на спокойный голос Малфоя, от Геллерта не укрылся мелькнувший в серых глазах страх. «Могу задать тебе тот же вопрос», — отчеканил Гриффиндорец, поигрывая палочкой. Драко сделал шаг назад, увеличивая дистанцию. Гриндевальд заметил, что руки мага подрагивали. Немного подумав, Гриффиндорец опустил руку с палочкой. Юноша явно слишком затравленный, без оружия не решится на него напасть. «Мне нужно с тобой поговорить». Геллерт старался говорить мягко, но вкрадчиво, и даже спрятал палочку в рукав. Даже если он ошибся в оценке состояния Малфоя, то всегда можно положиться на беспалочковые заклинания. «Я тебе не враг, во всяком случае, пока что, и хочу предложить сделку, которая будет выгодна нам обоим». Слизеринец кивнул и, кажется, даже немного успокоился. Он опустился на пол, и Гриндевальд последовал его примеру. Обстановка перестала быть такой накаленной, и юноша вновь заговорил. «Летом ты получил метку. Если Драко и удивился, то не подал виду. И сейчас ты пытаешься починить шкаф, который является магическим коридором, наподобие портала. Он тебе может понадобиться только с одной целью – провести пожирателей смерти. Их цель не захват школы, так как для этого нужно куда больше людей, чем возможно провести через шкаф. Значит, их интересуют обитатели Хогвартса. Это не я, так как пока тут есть Дамблдор, Волдеморт сюда не сунется. Из этого я могу сделать вывод, что цель пожирателей именно наш дражайший директор. Уровень твоих умозаключений меня поражает», — съязвил Драко. «И что тебе нужно? Твое состояние говорит о том, что ты делаешь все это не от большого желания», — заметил Геллерт. «Следовательно, Волдеморт является проблемой для нас обоих, и мы можем помочь друг другу. Если я провалю задание, убьют не только меня, но и мою семью», — констатировал Малфой, буравя взглядом вынужденного собеседника. «Об этом можешь не волноваться. На Дамблдоре проклятие, и спустя месяц-два он сыграет в ящик». О том, что к всему событию Геллерт собирался приложить руку, он предпочел умолчать. Пока на Драко нет никаких клятв и ничего не мешает ему в паническом угаре попытаться помешать или просто невольно запороть план Гриффиндорца. «Что-то ты не выглядишь опечаленным в связи с этой новостью. У меня есть с ним личные счеты», — расплывчато ответил Гриндевальд и перевел тему. «Но, даже после смерти Дамблдора, Вальдемар все еще остается нашей проблемой, у которой, к тому же, пропадет последний сдерживающий фактор. И в борьбе с этой проблемой пригодится информация, которую ты можешь дать». На минуту в зале воцарилось молчание. Геллерт продумывал свои дальнейшие слова, а Драк анализировал уже услышанное. Вальдемар строит свою власть только на страхе смерти, опираясь на небольшую группу зависимых от него фанатиков. Продолжил увещевать Гриффиндорец. «И для тебя сделка – это способ выйти из этой ситуации с минимальными потерями. После победы я окажу всю возможную поддержку Малфоям и, если дойдет до суда, то заявлю, что вы шпионили для Ордена Феникса и меня лично, тем самым сделав неоценимый вклад в победу над Вальдемартом. Для тебя это единственный способ выйти сухим из воды». Малфой не спешил отвечать, взвешивая все за и против. С одной стороны, большие риски, он не строил иллюзий по поводу того, что с ним будет, если эта авантюра вскроется раньше времени. Но и потенциальная выгода казалась довольно привлекательной, ведь, если все пройдет гладко, он останется в выигрыше при любом исходе. «Я согласен», — спустя несколько минут ответил слизеринец. «В таком случае, думаю, нашу сделку стоит скрепить клятвой», — предложил Гриндевальд. Маг не стал сопротивляться и подтвердил свое согласие клятвой. Гриффиндорец в свою очередь также заверил свое обещание и продолжил. «Расскажи подробнее о своем задании. Моя задача сейчас починить исчезающий шкаф до конца года и провести пожирателей смерти. Темный лорд хочет, чтобы я лично убил директора, и пожиратели должны присутствовать при этом. Пока есть время, делай вид, что чинишь шкаф. Для вида можешь даже взять из дома несколько книг по артефакторике», — посоветовал Геллерт, поднимаясь на ноги и направляясь к выходу. «Мне уже нужно идти, пока меня не хватились». Почувствовав, как ноги коснулись пола, Геллерт уставился на омут памяти. Он мысленно воспроизвел в голове увиденное воспоминание, являвшееся явной и грубой подделкой. Делал явно не профессионал, но для создания любого искусственного воспоминания требуется настоящее. Значит, разговор, хотя бы отдаленно похожий на увиденный в омуте памяти, некогда состоялся. Единственное, что Слизнард мог пытаться скрыть, это то, что он дал студенту информацию о Кристраже. «Это воспоминание фальшивое», — констатировал Дамблдор. Гриндевальд сдержал язвительный комментарий и задумался над тем, зачем Альбус мог показать это воспоминание. Определенно не для того, чтобы просветить студента и продемонстрировать разницу между настоящим воспоминанием и подделкой.